Присвоение чужого. Объект – всякая вещь, принадлежащая другому. Помысел тройственный. Первое – представление, и второе – клеша, подобны предыдущим. Третье – намерение, желание лишить другого вещи без его позволения. Исполнение. Первое – исполнитель, подобен предыдущему. Второе – способ исполнения. Отнял ли силой или тайно украл – все равно. Такое же присвоение чужого – обман, возвращение долга или доверенного на хранение и прочее мошенничество. А также, когда берут ради своей пользы или чужой, или же с целью навредить врагу и так далее. Завершение. О нем в собрании установленного сказано. Перенесение вещи на другое место. Поскольку часто бывает несоответствие сказанному. Перенесение вещи на другое место является лишь условным определением. Например, отнятая земля и тому подобное не уносится с места. Тем не менее, определить завершение требуется. Итак, по нашему мнению, это возникновение мысли об обретении. При побуждении же других к грабежу или краже достаточно, чтобы она возникла у того, кто украл. Подобно тому, как у побудившего к убиению появляется подлинный грех, как только умирает убитый его посланником враг, даже если он сам и не знает об этом. Третье. Распутство. Объект. А. Неподходящие для совокупления люди. Б. Неподходящие члены тела. В. Неподходящие места. И Г. Неподходящее время. А. Это неподходящие для совокупления женщины. И все мужчины, все мужчины и гермафродиты. Женщина. В собрании сказано. Мать и прочие, охраняемые матерями и прочими, о которых проповедано в сутре, не подходят для совокупления. Наставник Ашвакхоша по этому поводу сказал. Неподходящие для совокупления – это принадлежащие другим. Обладательницы победного стяга дхармы, охраняемые семьей или царем, проститутки, нанятые другими, родственницы. Эти женщины не подходят для совокупления. Принадлежащие другим – это жены других. Обладательницы победного стяга дхармы – монахини. Охраняемые семьей – незамужные девушки. Которых охраняют отец и другие родственники. Или будущий свекр. Или привратник. А если нет таковых, то и которые сами стерегутся. Охраняемые царем и его доверенными лицами – это обязанные исполнить поручение царя. Сказано, что совокупление с проституткой, нанятой другим, – распутство. Подразумевается, что если ей сам заплатил, то распутного совокупления нет. Так говорит и великий Джова. Мужчины. Ты сам и все другие. Неподходящие члены тела. Все члены, кроме влагалища. Наставник Ашвакхоша сказал – неподходящие члены, каковы они? Рот, задний проход, члены детей, сжатые бедра и трогающие руки. Это согласуется со сказанным великим Джова. Неподходящие члены рот, задний проход, задние и передние отверстия мальчиков и девочек и собственные руки. В. Неподходящие места. Близость учителей подобных, близость ступы, места на виду у многих людей и неудобные для сего, шероховатые, твердые и тому подобное. Наставник Ашвакхоша сказал, неподходящие для этого места – это близость книг священной Дхармы, ступ, изображений и тому подобное, место пребывания Бодхисаттвы и тому подобное, близость наставников, учителей, а также родителей. В этих неподходящих местах не следует совокупляться. Также говорит и великий Джова. Неподходящее время. Период менструации, последние месяцы беременности, кормление грудью ребенка, соблюдение однодневного обета, наличие болезни, не позволяющей совокупляться, и превышение меры. Мера до 5 раз. Наставник Ашвакхоша сказал, неподходящее для этого время – менструация, беременность, младенец, отсутствие желания, страдания, уныние и тому подобное. Соблюдение 8 предписаний. Таково неподходящее время. Великий Джова высказался подобно, однако считал, что дневное время тоже не подходит. Использование неподходящих членов и других из трех последних составляющих основы, даже соитие с собственной женой, делает распутным. Что же говорить о сношении с другими? Помысел тройственный. Первое. Представление. В собрании сказано, для этого греха требуется безошибочное представление о тех объектах. В Винае сказано, для пагубного нарушения обета целомудрия, неважно, ошибочное представление или безошибочное. В толковании сокровищницы указаны две возможности. При ошибочном представлении, если сближаешься с чужой женой, думая, что она твоя, то пути кармы распутства нет. А если сближаешься с чужой женой, думая, что она жена третьего человека, то есть. Клеша. Любой из трех видов ядов. Намерение. Это третье. Намерение желания совокупиться неправедным образом. Исполнение. В собрании сказано, что у того, кто побудил другого к распутству, тоже происходит поступок распутства. В коренном толковании сокровищницы указано, что в таком случае подлинного пути кармы нет. Подразумевается ли в первом высказывании коренной грех, косвенный грех, нужно исследовать. Завершение. Соединение половых органов двух людей.